Глава шестая. Орк-оборотень. На мгновение повисла мертвая тишина. О таком сценарии никто не подумал, хотя и следовало бы. Звучал-то он вполне логично. Тишину нарушили слова Сереги, произнесенные им с очень довольным видом. «А что вы приуныли? Это же будет здорово. Будем грабить базы, пока они не закончатся. Представляете, сколько у нас скоро будет навыков, заклинаний и зарядов, и как круто мы прокачаемся. Станем самым богатым и навороченным отрядом на нашей планете, а затем наваляем инопланетянам так, чтобы они дорогу забыли на Землю». И тоже, блин, с этим спорить было невозможно. 4 часа спустя, захватив очередную военную базу по уже апробированному сценарию, взяли с нее только 2 военных челнока, решив все же вернуться в космопорт и забрать 2-й космолет, дверь в которой уже вскрыли. Заодно и узнаем, будет ли вызвано подкрепление с 3-й базы, или мы сможем уже спокойно работать над взломом космолетов и загрузкой в них трофеев с захваченной базы. Оставили в 2 километра от базы скаут с дроном. До нас дошло, что в такой связке можно получать информацию о происходящем с большего расстояния, чем при использовании дрона. Скаут все же имел совершенно другой уровень связи, чем дрон. Дрон залетел на холм и приземлился там, нацелившись камерой на базу, а скаут затаился за самим холмом. В ночной тишине мы вернулись в космопорт, и Дмитрий с Петькой зашли в космолет. Томительно потянулись минуты. Нагрянет или нет подкрепление к космопорту? Неожиданно заговорил Петька, и голос его был расстроенным. «Вот, блин, засада! Не в прямом смысле. На этом корабле экипаж, видимо, успел побывать прямо перед гибелью. 3 цикла по 5 суток каждый еще не завершились. Представляете, осталось 3 часа всего до конца 3-го. Не взломать сейчас никак». «Ну так дуйте тогда быстрее к следующему космолету, этим потом займетесь», — сказал я. «Да идем уже вообще-то», — ответил Петька. «Ты не забывай про все эти коридоры». Через 2 минуты они с Дмитрием поспешно выскочили из недр космолета и тут же подскочили к другому ближайшему, уже не выбирая. Снова потянулись минуты. Радовало только то, что прошло уже больше времени, чем в прошлые разы, а сигнала тревоги от наших наблюдателей так и не было. Через 8 минут Петька с Дмитрием вошли в космолет, а Константин сказал: «Ну, вроде пронесло. Похоже, в протокол были забиты только контакты 2 военных баз поблизости. И верно, кто бы подумал, что этого может быть недостаточно». «Жалко», — сказал Серега. «Я бы предпочел еще один полезный адресок на халяву узнать». Но расслабляться нам долго не пришлось. «Ребята, тут картинка от скаута пришла, того, что возле военной базы оставили», — сказала тетя. «Она вам не понравится». Тетя, уже поднаторев под руководством Наташки в технических вопросах, вывела картинку на большой экран в рубке космолета. У недавно взломанной нами базы садились челноки один за другим, причем разнокалиберные, помимо 3 военных еще и 2 гражданских. Затем из них шустро к базе побежали фигурки в боевых костюмах и скафандрах. «Блин», — сказал Серега, — «не похоже это на инопланетян. Скорее всего, наши войска подошли». «Напиши лейтенанту ФСБ следующее письмо». С мрачным лицом сказал я: «Собираемся атаковать неизвестных, врывающихся на ранее захваченную нами базу. Подтвердите, что российская армия не имеет к ним отношения. Добавь координаты базы и отправляй». Серега, молча, что для него было несвойственно, рухнул в кресло и закрыл глаза, отправляясь в игру. «Но мы же не будем атаковать своих?» — спросила ошарашенная тетя. «Нет, конечно», — сказал я, — «это всего лишь попытка намекнуть, что им стоило бы свалить с нашей базы. Главный вопрос — сработает или нет». Серега вынырнул из вирта через 4 минуты. За это время картинка существенно не изменилась к лучшему. Фигурки на экране бодро бегали между челноками и базой. Лейтенанта не было, но он оставил письмо с координатами сменщика, — сказал Серега с недовольным лицом. Вышел с ним на контакт. Тот взял паузу, потом написал следующее. «Данная база занята отрядом армии России в соответствии с перечнем объектов, подлежащих первоочередному захвату. Имущество с нее будет использовано для борьбы с инопланетянами. И все». Ну, как и следовало ожидать. Я тоже скривился. «Хоть боевые челноки оттуда успели забрать. Это самое главное», — вздохнул Серега. «Эх, плакали наши трофеи. Но не воевать же со своими». «Шустро развернулись», — прокомментировал Борис. «Отсюда до портала 300 км. Ничего необычного. У них ресурс людской огромный», — сказал Константин. «То ли еще будет. Через неделю уже по всем континентам будут мародерить. Если бы инопланетяне не высадились и на них не приходилось отвлекаться, то и этот космопорт давно уже был бы занят». «Значит, космопорт уже не покидаем», — принял решение я. «Расставьте побольше боевых роботов, скаутов и этих, как их, паучьего вида машинок». «Автоботами их Наташка окрестила», — улыбнулся Константин. «И автоботов в окрестностях космопорта», — продолжил я. «Пусть будет видно, что тут серьезная охрана, и соваться вот так вот в наглую на захват, как на ту базу, не стоит». И будем молиться, чтобы поскорее сработали другие лоты на навык пилота. «А если все же полезут?» — спросил Сатору. «Но опять же, со своими мы не можем сражаться», — подчеркнул очевидную для меня, но не для японца, мысль я. «Улетим тут же на всех космолетах, что успеем захватить. Может, вместо того, чтобы возвращаться на Землю, отправимся на другой континент, пока туда армия не успела?» — спросил Серега. «Там еще что успеем почистить?» «Думаю, мы за несколько лишних космолетов на Земле выручим столько ништяков, что нам уже эти трофеи поперек горла станут», — сказал я. «Тем более уровни качать за их счет нельзя. Предлагаю все же отправиться на Землю и показать инопланетным оккупантам Кузькину мать». Учитывая важность вопроса, тут же предложили проголосовать. Вышло так, что проголосовали единодушно. Даже Серега, как оказалось, внес предложение о дальнейшем сборе трофеев сугубо из-за своей хозяйственности. А так, как и все, был полон желания врезать по заявившимся на Землю инопланетникам. С новым космолетом повезло. Там Петька довольно быстро справился. Начал набивать руку. Дмитрий сразу остался там, я прислал к нему еще Трофима, чтобы был на подхвате. После этого Петька и Василий взяли под контроль еще один космолет. В команду к Василию я отправил дядю. Петька вызвался взломать и остальные космолеты, кроме, конечно, самого большого. Я инициативу полностью поддержал. Пилотов пока нет, но нечего терять время. Когда они появятся, препятствий на их пути быть не должно. Пошли отчеты от новых пилотов. Первый от Дмитрия. «Космолет к полету готов. На борту 3 челнока. Есть место еще для одного. Все челноки гражданские, с легким вооружением. Топливо под завязку. Трюмы заполнены. По декларации бочки с вином и медом. На борту 6 ремонтных роботов и 4 грузовых. Второй от Василия. «Тоже готов к полету. В наличии 2 челнока. Всего можно разместить 4. Оба челнока гражданских, с легким вооружением. Корабль полностью заправлен, трюмы пустые. На борту 4 ремонтных робота и 3 грузовых. В принципе, неплохо так зашли. Разбил команду помимо пилотов на части, разрешив по очереди отправляться на прокачку в игру. Петька взломал все космолеты, что поддавались. Новых сюрпризов, как с тем, что нужно было подождать, не было. Корабли обследовали. Ничего особенного, на бортах гражданские челноки, груз тоже большого интереса не представлял. Лесопильное оборудование, несколько огромных станков для заводов по производству турбин и запасные детали для электростанции. Все это приказал выгрузить, чем и занялись грузовые роботы. Еще одна заявка на навык пилота сыграла через час, затем 5 часов ничего не срабатывало, я все сильнее нервничал. Это чудо, что наша армия нашла военную базу в 60 км от нас, а в космопорт еще не заявилась. Решил, что жадничать не стоит, и велел добавить к предложенным за навык 100 зарядам еще и по скафандру. Сработало! Через час еще 2 навыка были выменены. В этот раз в пилоты подались тетя Борис и Тамара. Не скажу, чтобы прямо уж горели этим заняться, но уговорить сумел. Все 6 космолетов были уже взломаны и готовы к вылету, так что тянуть не стали. Тут же дал команду собирать боевых роботов из охранения на борт и стартовать. К счастью, взлетели без всяких проблем и вскоре оказались в космосе с прекрасным видом на планету под нами. На экране отображались огоньки нашей эскадры. Еще 5 помимо нашего корабля. Не успевал поражаться темпом нашего хомячества. Еще недавно балдел, вылетев в космос на тяжелом челноке. А тут уже у нас целая эскадрилья звездолетов. Но просить меня ущипнуть, чтобы проснуться, никого не стал. Меня все устраивало. Да, найденный портал на эту планету стал джекпотом для нашего отряда. «А сколько лететь-то надо будет?» — спросил я Наташку. «Как-то упустил этот вопрос раньше». «Часа 4», — ответила малая, поразив меня ответом. «Это что за скорость такая сумасшедшая?» «А тут нет полета по прямой. Достаточно того, что знаем, куда лететь. Космолет нацеливается на ближайшую к месту назначения червоточину, обеспечивающую самый короткий маршрут, и по ней выходит максимально близко к нужному месту. Больше времени, чем сам полет по червоточине, занимает маневрирование, подлет, отлет и все такое». Малая так уверенно сыпала умными словами, что я только вздохнул. В принципе, дальнейшие детали мне были не нужны, главное, что она выглядит как профессионал, точно знающий, что надо делать. Вот пусть своей работой и занимается. «И кстати, — сказала малая, — надо бы корабли окрестить, чур эта птичка будет соколом». Нисколько не был против. Наташка тут же связалась с другими кораблями, и они тоже принялись проводить обряд крещения. В результате у нас скоро был птичник. Помимо сокола появились кречет, серая цапля, орлан, журавль, эльбатрос. Я хмыкнул, наблюдая за процедурой. Продавать потом корабли будет психологически сложнее, чем если бы мы их не назвали. Привыкнем уже, как к питомцам. А я решил, пока есть, наконец, несколько часов, когда мне не нужно никем командовать, заглянуть в игру. Хотелось уже добить нужное количество баллов, чтобы попасть на полигон. Назначил вместо себя Серегу и устроился поудобнее в кресло. Поехали! В холле фракции, не тратя ни секунды, прошел к разделу объявления о заданиях по 3 балла. Мне как раз 3 балла и нужно было, чтобы набрать 10 баллов репутации и получить допуск на полигон. Было таких заданий всего 3. Взял то, что по описанию было выполнимым за время полета. Требовалось выжить в течение 2,5 часов, обороняя сожженный болотными монстрами замок. Замки я люблю, и монстров уничтожать тоже весело. Так зачем же дело стало? Приняв задание, сразу попал в гущу боя. Нормально так. Открываешь глаза, а тебе сразу в них летят брызги крови. И ведь ни с чем не перепутаешь. Я уже на раз этот запах отличал. Не говоря уже о солоноватом привкусе на губах. «Поберегись!» — заорали над ухом, когда я инстинктивно отшатнулся, выплевывая попавшую в рот кровь и стирая ее с лица. Ни черта не было видно, в глаза попало щедро. Тут же почувствовал, как земля ускользает из-под ног, взмахнул руками, пытаясь восстановить равновесие, а затем чья-то могучая рука схватила меня за шкирку и подтянула на прежнее место. Здесь уже стоять было на чем. Наконец, проморгавшись, смог оценить открывшуюся картину. Оказался я на широкой ступеньке каменной лестницы, ведущей на парапет с замковой стены. Спас меня от падения с нее огромный мужик, похожий внешне на некоторую причудливую помесь орка и оборотня. Так-то внешне больше все же на орка смахивал, вплоть до торчащих клыков из пасти. Но густая шерсть по всему телу сбивала с толку. В одной ручище был огромный топор, другая только что отпустила мой воротник. Звали его Дробигар, и был он 18 уровня. Замок? Ну, если только в чьих-то детских фантазиях. Двухэтажное каменное здание, не выше хрущевки, в окружении каменных стен, 5 метров высотой. И обстановочка была накаленной. По ступенькам лестницы вниз как раз кувыркалась отрубленная зубастая башка какой-то зеленокожей твари. Бросил взгляд за стену. Туда как раз упало тело, с которого и срубили эту голову. Нехилая такая туша. 3 метра длиной, что немаловажно, с очень мощными лапами, как у кузнечика. Поскольку никакой лестницы я не видел, вывод был неутешителен. Монстр явно просто взял и запрыгнул на 5-метровой высоты стену. И только топор орка-оборотня его и остановил. Осмотрелся вокруг. Неподвижных тел монстров было прилично и за стеной, и во дворе. Хватало и трупов тех, что явно принадлежали к числу защитников, в отличие от тварей, располагавших длинными когтями и острыми клыками, но без малейших признаков одежды. Защитники замка были одеты и вооружены в основном рубящим оружием. В принципе, понятно почему. Что делать с копьем на узкой стене против способных одним прыжком запрыгнуть на нее противников? Первый же монстр, в которого воткнут копье, упадет с ним со стены, а дальше ты останешься безоружным против других монстров. Ну, если, конечно, не увешаны другим оружием. Еще одна плохая новость. Живых защитников было явно меньше погибших. Замок был таким небольшим, что я смог окинуть взглядом сразу 2/3 окружавшей его стены. И 20 защитников, которых я увидел, к тому же часть из раненых с набухшими от крови повязками, это явно немного. С учетом еще 1/3 стены, что я не видел, можно ожидать, что есть еще 10 защитников. Очень мало, учитывая, что протяженность стены превышала 200 метров. «Планируешь сражаться этой тросточкой?» — спросил меня орк-оборотень, уставившись на мою катану. Опустив взгляд, я увидел, что ни о каком скафандре, в котором я заходил в холл фракции, речи больше нет. Пропал скафандр. Не было больше и обоих моих ружей. Понятно. Не соответствовали эпохе. Все, что у меня осталось — спортивный костюм и катана. «Спустись вниз, возьми упавших нормальный меч или топор, да и доспех можешь у них позаимствовать. Им больше ни к чему», — посоветовал Дробигар. Именно посоветовал, не приказал. «Может, продержишься тут хоть полчаса. Как тебя вообще отправили сюда? Ты ж даже 90 килограммов не весишь. Бритки тебя снесут прямо во время прыжка и не заметят». «И верно. Сам Дробигар весил так за 2 центнеров, и я тут же сообразил, что среди живых защитников нет никого моей весовой категории. А вот среди мертвых таких было в избытке». «Надеюсь, ты великий мечник и способен на такие финты, что бритки никак тебя достать не смогут». Дробигар явно был рад возможности поговорить. То, что я не отвечал, его не стесняло. Видимо, мой вид был достаточно ошарашенным, чтобы понять, что мне пока не до слов. Я так понял, что предыдущая атака только что была отбита. Никаких живых монстров я около стены не видел, зато густые джунгли, начинавшиеся всего в 10 метрах от стены, активно трещали, словно по ним шустрили в больших количествах достаточно массивные твари. «Увы, точно нет», — ответил я. «Спасибо за помощь и совет. Пойду вооружаться». Спускался во двор очень осторожно. Кровь была везде, и ступеньки были скользкими. Вблизи отрубленная голова монстра, видимо, и носившего кличку «Бриток», еще больше внушала, представляя собой микс башки медведя и крокодила. И зубы с когтями явно были острые и прочные. На трупах убитых защитников это было очень заметно. Доспехи некоторых из них были вскрыты, словно консервная банка. Осторожно переступая через трупы, выбрал меч подлиннее и потяжелее моей катаны. Нет, пока что я собирался сражаться катаной, но на всякий случай положу рядом на стене еще и меч. Мало ли, воткну катану в монстра слишком глубоко и останусь безоружным. Запас карман не тянет. Доспех, который мог на меня налезть, я нашел прямо под стеной через два десятка шагов. Состоял он из накладных пластин, что позволяло, как я понимал, двигаться владельцу достаточно свободно, и был абсолютно цел. Не мудрено, если учесть, что голову владельца аккуратно откусили прямо над его верхом. Понятно, что после этого портить доспех когтями у монстра необходимости не было. Сбоку на доспехе были застежки, которые я проворно расстегнул, снимая доспех. Напоминая себе, что это Вирт, старался не реагировать на аккуратный срез шеи. Но все равно в голове пульсировала мысль. А куда девалась голова владельца доспеха? Будь мне нужен шлем, эта мысль имела бы значение, но поскольку на шлем я не претендовал, ее источником явно был стресс от всего этого непотребства. Доспех очень неплохо лег на мое туловище. Застежки щелкнули, я покрутился на месте. Неплохо. Как и думал, он почти не стеснял движений. Подумал, что с убитых монстров можно получить трофеи, и удивился, что никто их не собирает. Естественно, сам этим заниматься не стал, это не моя добыча. А то меня тут убьют, и не дожидаясь следующей волны монстров. Подхватил выбранный меч, пошел назад к лестнице, наткнулся еще и на неплохой длинный кинжал. Пожав плечами, засунул его в петлю на доспехе. Мало ли, и он тоже пригодится. Вернувшись на стену, стал ровно посредине между Дробигаром и другим защитником. Тот был больше похож на вставшего на дыбы худого, но крепкого буйвола, у которого вместо копыт, по какому-то недоразумению, были обычные гуманоидные руки и ноги. Тот на мое появление никак не отреагировал, а Дробигар, увидев, что я кладу меч на стену и обнажаю катану, только неодобрительно покачал головой. Монстры словно только и ждали моего возвращения. Джунгли затрещали гораздо оживленнее, и Дробигар крикнул: «Готовимся!»